обучения, это тоже очень большое вложение. Во-первых, средств организации, а во-вторых, времени. Дело в том, что организационное обучение – это не то обучение, которое осуществляется с отрывом от производства. По сути, оно включает в себя неделю, две, месяц, и большая часть сотрудников, причем ведущих сотрудников, оторвана от непосредственной деятельности. И опять же возникает та же самая дилемма. Вот где вот эта золотая середина? Какова должна быть длительность этого обучения? Какова должна быть отдача этого обучения? Каковы должны быть вложения в это обучение? Если я сейчас оторвал сотрудников организации на месяц от их непосредственной деятельности, как быстро я, во-первых, восстановлю упущенную выгоду, которую они не получили, раз. А во-вторых, какую это мне даст дополнительную прибыль для того, чтобы мои вложения окупились? Когда мы говорим об организационном обучении, то, пожалуй, первый вопрос, который возникает, это способ его организации. Какова должна быть концентрация участников? Как лучше вести организационное обучение? Индивидуально. То есть, вот есть сотрудники организации, я освобождаю их от работы, и дальше с ними на их рабочем месте начинают заниматься приглашенные специалисты. Это должно быть групповое обучение. Как составлять группы и каких сотрудников в них включать? Одного ранга, разных рангов, опытных, новичков, как, стоит ли перемешивать группы, будет ли всем в этой группе интересно. Опять же, насколько это окупится? Сумеют ли новички перенять тот опыт и не упустить ту возможность, которую они имеют от общения не только с преподавателем, но и с опытными менеджерами? Не будут ли опытные менеджеры свысока смотреть на новичков и не будут ли они считать это потерянным временем, когда они могли бы реализовывать планы и получать прибыль? Если речь идет об обучении организации в целом, то все-таки какие уровни сотрудников должны обучаться? Мы же не можем при всем даже желании всех снять с работы и поставить на обучение. Мы живем в очень жесткой бизнес-среде. И, соответственно, если ты достиг каких-то результатов, нужно продолжать их дальше достигать и развивать, потому что всегда есть те конкуренты, которые наступают нам на пятки. Опять же, каким образом, какая должна быть концентрация обучения, как это делать оптимально с точки зрения и экономии бюджета, с точки зрения и получения результата. Все то же самое, о чем мы говорили при индивидуальном обучении, только там такой задачи не возникало. Там мы посылали сотрудников, тут же мы строим обучение внутри нашей организации. Следующая проблема, которая перекликается с теми же проблемами, которые стояли при индивидуальном обучении, это проблема продуктивного научения. Люди, работающие в организации, имеют разный опыт, имеют разную мотивацию, имеют разный интерес, имеют разные тенденции. Так вот, стоит ли организовывать уровни научения? Как распределять людей по этим уровням? Как сделать так, чтобы обучение на каждом уровне способствовало развитию компетенности, навыков, знаний специалистов той или иной квалификации, для того, чтобы они не, для того, чтобы им не объясняли то, что они уже знают, то, что они уже умеют, а для того, чтобы выявили и диагностировали то, чего еще бы добавить к их навыкам, для того, чтобы в дальнейшем они стали работать еще более продуктивно, и не только компания получала от этого дивиденды, прибыль, но и сами сотрудники получали от этого моральное и материальное удовлетворение в виде того, что компания вкладывается в их обучение, а значит, компания заинтересована в них, заинтересована в их результатах, и, соответственно, компания не относится к ним как к неким винтикам для достижения своих результатов. Следующая проблема организационного обучения, которая в данном случае возникает, это проблема большого количества препятствий, которые возникают с точки зрения продуктивности научения. Дело в том, что научение в значительной мере предполагает овладение новыми навыками, А тут возникает очень такая щепетильная проблема. Опытный менеджер, которого послали на обучение, который это обучение проходит, может расценивать данное обучение как недовольство руководства, его непосредственно начальника, его результатами. Ведь если руководство этими результатами довольно, зачем меня снимают с работы для того, чтобы я учился неизвестно чему? Проблема очень серьезная, потому что в любой организации мы работаем с живыми людьми, с их амбициями, с их ожиданиями, с их ценностями. Вспомните все то, о чем мы говорили и при рассмотрении подхода Бандуры, и при рассмотрении когнитивно-бихеврального подхода Ротора. У людей есть мотивы, у людей есть стремление, у людей есть притязание, у людей есть амбиции. И может так получиться, что руководство-то с самыми лучшими побуждениями, с самыми лучшими ожиданиями организует этот процесс, а сотрудники воспринимают это как недоверие к себе. Более того, и начинают даже подыскивать новые места работы там, где они кажутся востребованными. Если мы обучаем, что называется, звездных менеджеров, которые успешны в своей области, то тут возникает проблема потери ценных кадров. Как мотивировать на обучение? Как обосновать и как предложить те либо иные формы организационного взаимодействия, чтобы люди не воспринимали это как недовольство или как бессмысленную трату времени? Ну и, естественно, следующая проблема, которая возникает, связано с тем, что организационное обучение – это очень серьезное вмешательство в функционирование организации. Это очень серьезное вмешательство в организационное поведение, которое мы с вами рассматривали. Дело в том, что существуют определенные взаимоотношения, определенная коммуникация, определенные нормы, определенные традиции, которые считаются в организации само собой разумеющимися. И даже не возникает вопроса, почему они такие. Так принято. И вдруг, когда идет организационное обучение, выясняется, не обязательно об этом говорить, качественно проведенное обучение – это то обучение, которое заставляет менеджеров самих задуматься над перспективами развития своей организации. Мы с вами об этом будем подробнее говорить чуть позже, когда будем говорить про концепцию Криса Арджириса. Так вот, возникает вопрос, а почему мы делаем именно так, а не иначе? Начинает выявляться, фиксироваться очень много негативных моментов, которые в организации существуют. А негатив есть в любой организации, просто потому, что если в организации работает много людей, то интересы всех удовлетворить невозможно. В конце концов, большинство из нас – это наемные работники. А наемный работник всегда чем-то недоволен. Всегда недоволен либо зарплатой, либо мотивацией, либо отношением. И в этой связи вмешательство, любое вмешательство, оно несет в себе очень опасные и чреватные моменты. И тут возникает вопрос. Вмешательство все равно будет. Как вмешательство это сделать эффективным и как снивелировать, свести на нет все возможные сложности, которые возникнут. Они возникнут обязательно. Вот это главная проблема, которая возникает в концепции организационного обучения. Если мы почитаем литературу, которая издается в настоящее время по данной теме, там перечислено еще огромное количество более мелких проблем. Рассматриваются конкретные примеры про разного рода сложности, возникающие при организационном обучении. В этой связи встает все-таки вопрос. Вот какие аргументы в значительной мере превалируют за концепцию организационного обучения? Если эта форма обучения завоевывает все большую популярность в зарубежных компаниях, то тем самым это является лучшим показателем того, что те плюсы, которые в результате получаются, являются весомым аргументом для перехода от индивидуального обучения к обучению организационному. Но это изменение, это качественное изменение, которое возникает и по отношению к организации, и по отношению к персоналу, и по организации всего того типа научения, который сейчас существует. Какие типы организационного обучения существуют? Типы обучения различаются по тем целям и формам, которые можно выделить. Конечно, эти типы обучения тесно пересекаются с индивидуальным обучением, но когда речь идет об индивидуальном обучении, в значительной мере все-таки оно связано с индивидуальными особенностями одного человека, одного сотрудника, одного менеджера, который в организации работает. Когда же мы говорим об организационном обучении, то тут всплывают на поверхность, возникают те либо иные сложности, непонимания, которые связаны с проблемами, возникающими в любой организации. Обычно выделяют три типа обучения. Первый тип обучения – это адаптивное обучение. Его цель заключается в том, чтобы развить способности, развить навыки, сформировать компетентности, понимать новые ситуации, которые могут возникнуть в бизнесе. Это, скажем так, предварительное прогностическое обучение. Бизнес постоянно развивается вперед, бизнес не стоит на месте. Мы с вами уже неоднократно говорили, подчеркивали, что бизнес – это постоянные изменения, и надо быть готовым к этим изменениям. Если ты застаиваешься на месте, то, по сути, речь уже идет о очень неблаговидной перспективе. То, что касается адаптивного обучения, ну, с одной точки зрения, пожалуй, это наиболее привычная форма обучения, потому что что каждого сотрудника мы адаптируем к новому месту, к новому назначению, к новым функциям, к новым планам, так и всю организацию. В том случае, если мы меняем какие-то принципиальные моменты, входим на новую сферу рынка, стремимся изменить стратегические условия развития организации, мы должны подготовить, адаптировать персонал организации, адаптировать организационное поведение к тем новым видениям, которые в организации вводятся. По сути, адаптивное обучение – это есть необходимое обучение, которое необходимо для того, чтобы успешно решать и удовлетворять новые требования, которые могут возникнуть. Другой тип обучения – это генеративное обучение. Вот то, что касается генеративного обучения – то, по сути, это требование выработки способности по-новому смотреть на свою организацию, на ее перспективы, на ее место на рынке, на ее взаимоотношения с конкурентами. По сути, это креатив. То есть, в данном случае речь идет о том, чтобы менять, возможно, какие-то устои организации, какие-то базовые принципы, какие-то принципиальные отношения, существующие между сотрудниками этой организации, систему управления, систему менеджмента. Данный тип обучения, естественно, предполагает предварительные очень глубокий анализ. Причем это анализ, который не проводится за неделю, месяц, квартал. Это длительный анализ, лонгитюдный, перспективный, когда выясняются те либо иные подходы, потому что сегодня в организации может быть все замечательно. Но нужно уметь увидеть вот в этом благополучии те негативные моменты, которые тем либо иным способом могут привести к возможным сложностям в дальнейшем, и которые станут вот теми краеугольными камнями, после которых пик развития организации пойдет вниз. Ну и, наконец, третий тип обучения – это обучение на рабочем месте. Причем в данном случае речь идет не только об адаптации и об обучении новичков, то есть новых сотрудников, которые пришли на работу и которых вводят в должность. В последнее время обучение на рабочем месте получило широкое распространение с точки зрения развития системы наставничества. Есть опытные сотрудники, которые много времени, много лет проработали на фирме, на предприятии. И, соответственно, эти сотрудники являются, по сути, живыми носителями, живыми воплотителями истории организации, традиции организации. Они обладают колоссальным опытом. Они обладают теми компетенциями, которые данной организации нужны. И именно благодаря их компетенциям организация достигла тех достижений, тех фактов, тех успехов, которые ей даны. Соответственно, эти сотрудники могут передать свой действительно бесценный, вот здесь уже без всяких кавычек, опыт новым сотрудникам. Просто потому, что именно они лучше всего знают, на что обратить внимание, чего избегать, где таятся те либо иные опасности. То, что касается наставничества, то это именно организационное обучение, потому что в каждой организации существуют свои проблемы, в каждой организации существуют свои задачи, и только люди, проработающие в организации много времени, только люди, на глазах которых были и взлеты организации, и падения, и сложности, знают и могут передать те, либо предостеречь от негативных действий и развить и поспособствовать таким компетенциям, которые будут содействовать решению задач, стоящих перед организацией, бизнес-задач. В этой связи где-то с 80-х годов прошлого века стала развиваться концепция научающихся организаций. Много людей сегодня занимаются этой темой, но знаковой фигурой в данной связи является Крис Арджирис, потому что именно Крис Арджирис в свое время написал книгу «Обучающиеся организации», которая, кстати, переведена на русский язык, и вы можете найти ее в списке литературы, которая к вам прилагается. И вот именно Крис Арджирис и обратил внимание на вот все те аспекты, о чем мы с вами вот сейчас говорим с точки зрения обучающейся организации и различия между индивидуальным научением и научающейся организацией. Арджирис исходил из того, что принципиальное значение имеет обратная связь. Нам не нужно обучение ради обучения. Ну, как часто бывает, существуют определенные нормативы, что в течение 3 или 5 лет обязательно необходимо пройти переобучение, уровень повышения квалификации и так далее. Причем это прохождение очень часто, если мы берем российскую традицию, связано с тем, что ты получаешь диплом, не ходя на эти занятия, и, по сути, для тебя это отдых. Вот такое обучение нам не нужно. Арджирис, так как это, естественно, был представитель зарубежного бизнеса, исходит из того, что если организация хочет развиваться, хочет достигать новых успехов и достижений и вкладывая средства в обучение, то это обучение должно быть прибыльным, должно быть инвестицией. В этой связи он обращается к понятию обратной связи. То есть некие цели, которых организация, руководство организации хочет достичь. Есть некие действия, которые она делает для достижения этих целей. Одно из этих действий – построение обучения в организации. Следовательно, эти действия приводят к каким-то последствиям, к каким-то результатам. А вот дальше нужно посмотреть, соответствуют ли те результаты, которые организация хочет получить тому, что действительно получено. Если соответствует, то мы можем признать, что обучение организационное прошло успешно. Но это бывает, к сожалению, далеко не всегда. И очень иногда получается, что те результаты, которые в организации получены, приводят не к несоответствию с исходными заданными критериями результата, которые хотелось бы получить. В этой связи возникает первая обратная связь или так называемая одинарная петля обратной связи. Ну, то, что касается английского, здесь даже скорее перевод ordinary, то есть простая обратная связь. Мы видим, что нужный результат не достигнут. Нам нужно обучение, которое способствует выполнению и решению новых задач, стоящих перед организацией. Соответственно, нам необходимо вложить средства для того, чтобы обеспечить такой процесс научения, который позволит сотрудникам организации решать стоящие перед ними задачи, повседневные задачи, вот что очень важно, те задачи, которые возникают перед ними постоянно, которые возникают каждый день и которые мы решаем ежедневно. Это обычная петля обучения, обычная петля обратной связи. Но! И это та петля, которая традиционно присутствует в процессе научения, которая традиционно на что обращалась внимание в концепции обучения. Но! Возможно, и иная ситуация. Перед нами стоит некоторый критерий конечного результата. Организация обучается, появляется некое следствие, но мы видим, что полученное следствие не соответствует тому, чего мы хотим. Можно идти старым путем, то есть использовать обычную петлю двойной связи, и искать тех специалистов, тех провайдеров, которые научат сиюминутному решению тех задач, которые возникают, и, соответственно, поставить задачу улучшения, и, соответственно, позволят решить возникшие проблемы. Но, возможен другой подход. Есть несоответствие между критерием результата и тем результатом, который получается. Тогда возникает вопрос, есть ли это несоответствие упорно продолжает реализовываться и упорно не исчезает. Может быть, дело-то заключается не в компетенции сотрудников. А может быть, дело заключается в том, что нужно менять саму структуру организации или базовые принципы этой организации. То есть необходимо в саму организацию наставить на путь изменения. Вот по Аджирису это есть двойная петля обратной связи или сложная обратная связь. Одинарная петля, обычная петля, показала, что обучение не является успешным. Попытки добиться результатов обучения не приводят к желаемым результатам. Тогда возникает проблема. А может быть, все-таки организация уже исчерпала свои базовые принципы, свои структуры, и она нуждается в коренных преобразованиях. В этом случае речь должна идти о сложной генеративной обратной связи или двойной петле обратной связи, как ее называет Арджирис. При этом Арджирис приводит очень такой интересный пример с калорифером. Если у нас есть калорифер, обогреватель, то и, предположим, наша задача, чтобы в комнате или в офисе поддерживалась температура 20 градусов Цельсия. Мы выставляем эту температуру на калорифере, и, соответственно, этот калорифер начинает работать. Когда температура достигает 20 градусов, он отключается и, соответственно, перестает работать, потреблять энергию. Когда температура упала ниже 20 градусов, он включается и опять нагревает до 20 градусов температуру воздуха. Вот это то, что, согласно Арджирису, есть обычная петля обратной связи. Это то, что реализуется во всех существующих обогревательных приборах, которые сегодня есть. Они нагревают температуру до определенного уровня, который мы устанавливаем. После этого выключаются, экономия электроэнергии. Когда температура в комнате опять падает, они включаются. И вот так вот этот замкнутый цикл идет. Вот она, обычная петля обратной связи, что мы можем видеть на рисунке. Но! С другой стороны, может быть, возникнет иная задача. А нужно ли включать именно калорифер? Может быть, необходимо улучшить оконные рамы, вставить другие оконные рамы. Может быть, существуют иные способы поддержания температуры 20 градусов. Может быть, нужно поставить кондиционеры. То есть, в данном случае, как бы в кавычках, задается вопрос, а нужно ли действительно нам вот этот калорифер, который оказывается в состоянии нагревать температуру 20 градусов. Может быть, нам нужны какие-то коренные преобразования. Вот это есть петля двойной связи. Когда мы не просто решаем задачу, нужна температура повысить, включили калорифер, есть средства решения задачи, и, соответственно, мы задачу решаем. Если же возникает вопрос оптимизации структуры работы, может быть, нужно купить два калорифера. Может быть, построить перегородки внутри офиса для того, чтобы улучшить ситуацию с обогревом. Может быть, поставить теплоизолирующие материалы. То есть, тут меняются уже базовые принципы. Задача заключается в том, чтобы создать комфортные условия работы. А может быть, комфортные условия не 20 градусов, а 21. То есть, в данном случае происходит уже обращение к базовым принципам организации, там, санитарным нормам и требованиям и так далее. Вот это сложная петля или генеративная петля. Вот с точки зрения Арджириса, организационное научение, оно как раз и должно перейти к построению вот этих сложных или двойных петель по его терминологии. Еще раз обращаю ваше внимание. Одинарная петля – это вот обычное обучение. Оно точно такое же, как индивидуальное обучение. Я прихожу, чему-то научаюсь, потом сдаю экзамены. На основе этих экзаменов мне дают ту или иную квалификацию. Я возвращаюсь на рабочее место, а дальше выясняется, соответствуют ли мои новые компетенции тем задачам, которые я должен решать. То же самое с организацией. Проведено обучение, и организация начинает получать желаемые результаты. Петля двойной связи, она предполагает уже системные, структурные изменения. Это системный подход. Это то, что очень хорошо перекликается с такими нововведениями в бизнесе, которые, о которых пишет Сенге в своей книге «Пятая дисциплина». Нам нужен системный подход. Мы должны рассматривать организацию как систему, включенную в систему других организаций, включенную в систему бизнеса, включенную в систему рынка. Это есть взаимодействие систем. И обучающаяся организация – это как раз та организация, которая благодаря вот этим двойным петлям и существует в этой системе, находит свое место. Это организация, которая способна измениться, даже если это нужно, изменить свои базовые принципы для получения желаемого результата. Концепция Арджириса получила довольно-таки широкое распространение в бизнес-среде, и все больше и больше становится сторонников построения обучения именно в обучающихся организациях. Они получили название обучающиеся организации, научающиеся организации. И то, что касается научающихся организаций, то, в принципе, тут возникает 4 основных проблемы на настоящий этап. Еще раз обращаю ваше внимание, что что касается идеи Арджириса, это идеи практически современные, это 80-е годы, и, соответственно, Арджирис сейчас постоянно модернизируют свои предложения, уже появились последователи, уже появились противники. Это одна из возможных систем, один из возможных подходов к обучению. Я опять же не хочу сказать, что именно так и надо строить обучение, но нужно знать те тенденции, которые существуют в современной бизнес-среде, в современном мире. Так вот, то, что касается научающихся организаций, то это организация, которая уделяет принципиальное внимание изменениям, которые в ней происходят. Получение новых знаний, новых компетенций, новых подходов. Какая политика реализуется в этих организациях? Так вот, то, что касается обучающихся организаций, то первая и главная задача, которая в ней происходит, это стремление к развитию конкретных сотрудников. Не того-либо иного отдела, не организация вообще. Организация вообще это абстракция. Организация – это прежде всего составляющие ее люди и отношения между людьми. Поэтому, если мы хотим изменить организацию, мы должны изменить мировоззрение людей, изменить их когнитивные конструкты, изменить их ожидания, изменить их мотивацию, изменить те модели, в конце концов, с которых они моделируют свое поведение. Второй подход, который реализуется в научающихся организациях, это разработка масштабных программ обучения. Создание корпоративных университетов, создание бизнес-центров, создание адаптационных школ, создание ассессмент-центров. По сути, это реализация системы работы с персоналом, обучение и развитие персонала, оценка и мотивация персонала, потому что в научающихся организациях присутствует понимание того, что развитие организации связано с развитием сотрудников. Но если я говорю о стратегическом развитии, то необходимо иметь стратегическую программу. Это не программа на год-два. Это программа на 3-5 лет. Причем программа простроена, причем программа с бизнес-планированием, причем программа с расчетами, с финансовыми вложениями и с отдачей, которая ожидается. Третий пункт, который обычно рассматривается в научающихся организациях, это выявление ключевых навыков и компетенций, которые необходимы для успешного развития организации. Очень важный аспект, который необходим не просто для того, чтобы сейчас организация была успешна. Если она существует, если у нее есть средства на обучение, значит, она пока занимает свою нишу. Речь идет о предвосхищении тех навыков, тех компетенций, которые в организации могут потребоваться для того, чтобы отразить, для того, чтобы ответить на вызовы рынка, для того, чтобы успеть опередить конкурентов и для того, чтобы удержать завоеванные позиции. Ну и четвертый, последний по счету, но не по значимости аспект – это востребованность новых приобретенных навыков. Мы опять возвращаемся к человеку. Люди обычно предпочитают пользоваться тем, что им уже знакомо. И в этой связи они получают много новых знаний. Но здесь возникает тот же самый вопрос. А зачем вот эта новизна? А вдруг не получится? Или наибольшее сейчас другое. Ну хорошо, хорошо, вот завтра, с понедельника, со следующей недели я начну внедрять эти новые подхода. Но пока уж пусть еще поработают по-старому, так как привычно. Вот они пошли, те самые оправдания, о которых мы с вами говорили, рассуждая о Бандуре, рассуждая о концепции Ротера и его теории социального научения. Человек противится нововведениям. Это всегда опасно. А вдруг я не буду им соответствовать? А вдруг не получится? Поэтому научающаяся организация – это не только та организация, которая строит программу обучения, не только та организация, которая развивает каждого индивида, не только та организация, которая выявляет перспективные навыки и компетенции, но это та организация, которая принципиально создает условия, где эти навыки должны быть востребованы. Это не всегда легкий этап, потому что переход с одной стратегии развития на другую стратегию развития, он может сопровождаться временным снижением показателей, временным отступлением от уже имеющихся позиций. К этому надо быть готовым. В этом нет ничего страшного, если ситуация хорошо проанализирована, если ситуация хорошо просчитана, и если есть стратегия.